Че говорить-то, ё-мать, стих читаю. Выйдусь пока. Ну, какой же ты? Ну, мать, что я буду читать-то? Вот, давай читай, все, поехали. Не выключи. Нет, я не смогу сейчас читать. А сможешь читать? Да у меня настроение хуёвое сейчас вообще нет. Ёптую мать, да давай нормально читай, ёптую мать. Что ты за человек такой? Кузя! Я бичом надо бить, чтобы ты читал. Ну вообще нет настроения. Нет, давай бери и читай ее. Выключи. Нихуя не буду выключать, давай. Не буду сейчас читать. Будешь читать? Нету настроения вообще. Да есть настроение. Это говорит музыкант. Это говорит человек, который 2 года пробыл в армии. Бля, ну и чё? Давай читай. Да никак, каким голосом? Вот сейчас, каким говоришь, да нудным, блядь, таким всё. Да, читай весь путь. Которая одна из самых крутых моих песен. Иди, блядь. Не вы, вырви. Давай, читай. Пизду, блядь. Да не получится пизду. Давай, блядь, читай. Молодка. Давай, читай. Ничего читай. Да будешь ты читать, ёпта. Не, хуй с ним, ёпта. Я пошло все нахуй. Давай. Пизду, блядь. Вот, читай, тебе абонент понравился. Я тебе песню посвятил, новобранцы. Да, блядь, хуйня твоя песня. Да заебай, пускай песня. Да нихуя ты не понимаешь. Давай, блядь, читай. О, ну и хуй с ним. Да я не могу читать. Да можно читать, блядь. Да хуёвый, блядь. Ну он же давно уже нахуй сдох этот стих. Да отличный стих. Да каким голосом ты его читаешь? Да вот таким ты куда пошла-то? Таким читаешь. Домой. Домой пошла. Курить. Я тоже хочу курить. Давай читай, покурим, а потом я приду и почитаю. Ты дух, ты смотри. Ёб твою мать, блядь. Слышь, папа. Эй, чувак. А дурьё.